Глава пятая. Я не я, и память не моя. Сколько я был в отключке, непонятно, но сейчас за окном было темно. В комнате, где я очнулся, на двухъярусной металлической кровати спали еще два человека. Прихватив свой рюкзак и автомат, стоявший у меня в изголовье, я тихо вышел из этой комнаты в соседнюю, оттуда на широкий балкон. С высоты второго этажа хорошо просматривалась вся территория базы. Возле двух костров, горевших во дворе, тихо беседовали чисто небовцы. Пройдя в торец здания, я спустился по широкой скрипучей лестнице и оказался между двух дверей. Направо был кабинет Лебедева, а слева, через проем незакрытой двери, была видна комната, заставленная электроникой. У компьютерного монитора спиной ко мне стоял невысокий сутулый мужчина. Постучав костяшками пальцев по лутке, я привлек его внимание. «Проходи, проходи. Выспался?» — по-свойски спросил незнакомец и, не дав ответить, продолжал. «Я ученый и по совместительству медик, моя фамилия Каланча, а ты, как мне сказали, Шалтай. Твой друг сейчас в баре, ты уж извини, я пока занят. С другой стороны есть выход», — указав рукой вглубь комнаты, он вернулся к своей работе. Пройдя мимо гудящих, жужжащих и мигающих приборов, я вышел во вторую дверь и оказался возле дощатого настила, на котором были установлены столики. В противоположной от меня стороне располагалась стойка бара. Около нее, склонившись над полупустым гранчаком, стоял мой напарник и тихо беседовал с барменом. Бармен заметил меня первым. «Смотри, Соболь, твой друг проснулся». На новость о моем пробуждении сталкер никак не отреагировал. Опершись о стойку локтями, он смотрел на стакан в своих руках. «Даже не спросишь у меня о здоровье?» — нарушил я гнетущее молчание. «Я уже привык к твоим обморокам», — бесцветным голосом ответил Соболь. «Хотя в этот раз ты что-то долго. Опять муть какая-то привиделась?» «Нет, Володя, я просто все вспомнил». «Ты совсем сдурел, Шалтай? Нельзя вольным сталкерам по имени наз...» Остановившись на полуслове, мой названный брат выпил одним глотком оставшуюся водку. «Что ты только что сказал?» «Я все вспомнил», — пришлось мне повторить погромче. Память вернулась, и теперь передо мной стояла нелегкая задача. Рассказать все Клопач Владимиру, моему лучшему другу, мужу моей покойной сестры, сталкеру по кличке Соболь. Бармен, прикинувшись ветошью, делал вид, что не обращает на нас внимания, и нарочито старательно протирал стаканы. Вот только ни меня, ни Володьку напускным безразличием было не обмануть. Много лет назад мы научились понимать друг друга без слов, вот и теперь, не сговариваясь, вместе ушли из бара, чтобы поговорить там, где нас не подслушают. Удобное место нашлось на западной стороне базы, возле разъеденного ржавчиной старого трактора. Здесь не было зданий, и скитавшиеся по лагерю чистонебовцы сюда не забредали. «Как ты узнал мое имя?» — спросил Соболь о том, что его беспокоило больше всего. «Пока мы шли из бара, я принял решение не тянуть кота за хвост и сразу поведать, кем являюсь. Было бы глупо думать, что Вовка сразу мне поверит, но воспоминания о нашей юности должны были его убедить. Если тебе будет нужна моя сила, клянусь быть рядом, пока не упаду без сил. Если тебе будет нужна моя кровь, клянусь отдать всю до последней капли. Если тебе будет нужна моя жизнь, клянусь жить ради тебя до самой смерти. Если ты отдашь мне свою жизнь, клянусь принять ее с благодарностью и жить за нас двоих. Братья! Братья вопреки смерти и жизни!» Последние слова этой клятвы мы произносили уже вместе. Это Володька еще в армии придумал дать клятву братства, и текст тоже был его. Эх, юность! Для меня этот по-детски наивный обряд был важен всегда, даже когда мы ссорились и дрались до кровавых соплей. «Костя, братишка, неужели это и в самом деле ты?» Дрожащими от волнения губами прошептал мой поседевший от лишений брат. «Я, брат, я. Только сырость здесь не разводи», — ответил я с грустной улыбкой, чувствуя, как по моей щеке стекает скупая мужская слеза. «Где же тебя зона носила?» И, не скрывая нахлынувших чувств, Соболь зажал меня в тиски своих крепких объятий. «Я же тебя уже похоронил, а ты, гад, живой, братишка, братишка!» «Тише, Клоп, а то задушишь, придется снова хоронить», — попытался я урезонить Володьку, почувствовав, что воздуха реально не хватает. «Пойдем к костру, а то меня озноб что-то пробирает», — малость успокоился расчувствовавшийся сталкер. «Он и раньше был намного эмоциональнее меня». «Помнится, когда ты в первый раз назвал меня клопом, я тебе нехило так вмазал». «Это еще кто кому вмазал? Или ты забыл, как у тебя глаз заплыл от моей подачи с левой?» Я усмехнулся, вспомнив наше с Володькой знакомство. «Да, хороший махач получился. Ротный нас после того с гауптвахты не выпускал, пока синяки на рожах не посходили». «А помнишь, как мы Кристине об этой драке рассказали? Она мне тогда такой прочухан устроила. За то, что, дескать, будущего зятя чуть одноглазым не сделал». Ляпнул я, увлекшись разговором, и сразу осекся, поняв, что сболтнул лишнее. «Эх», — тяжело вздохнул тут же похмуревший Соболь, «лучше бы я тогда сгорел в зоне». У костра, к которому мы подошли, сидели два бойца. Один из них возмущался, энергично жестикулируя. «Не, ну ты прикинь, какой гад! Я ему проставиться пообещал, а он никому ничего не передал!» «Успокойся ты уже, сухой! У тебя все равно бухла нет, сам покумекай! Замолвил бы краюха за тебя словечко, а тебе его отблагодарить нечем! Кем бы ты тогда был? А? Вот именно, балаболом!» Пытался урезонить его второй. «А балабол он, как в народе говорят, хуже пид...» «Здорово, мужики!» Прервал я поучительную речь явно подвыпившего философа. «Нам с другом тут перетереть надо, сам на сам. Вы пойдите, в баре посидите пока». Сухой и его собеседник, непонимающе, посмотрели на меня мутными глазами. А когда смысл моих слов наконец дошел до них, то оба заржали. Смехом этот звук назвать было сложно. «Вы чё, блатные, что ли?» Кое-как успокоившись, спросил аналитик-самоучка. «Вам надо, вот вы идите в бар или куда подальше. Не мешайте культурным людям отдыхать». «Во-во, правильно мыслишь, адвокат», — подключился к разговору Сухой. «Какого хрена нам на сухую в баре сидеть?» «Сухой на сухую в баре сидит». Заорал адвокат и опять начал ржать, привлекая к нам ненужное внимание. Сталкеры, сидевшие у второго костра, начали заинтересованно поглядывать в нашу сторону. «А если не на сухую?» Быстро сориентировавшись в ситуации, Володя достал из рюкзака пол-литровую пластиковую бутылку из тех, что мы на блокпосту водкой наполнили, и бросил ее пьяному чистонебовцу. Тот умело поймал ее одной рукой и, скривившись, заявил. «Ты что, минералкой нас угощаешь? Типа печень подлечить?» «А ты хлебни нашей минералочки. Это тебе не какое-то боржоми», — ухмыльнулся Соболь. Глупо моргнув, адвокат скрутил крышку и понюхал содержимое бутылки. Сделав глоток, он довольно крякнул и обратился к собутыльнику. «Братан! А мужички-то правильные вроде. Пойдем в баре позависаем». «А закусон?» — возмутился Сухой. «Без закусона не пойдем». Тут же изменил свое намерение адвокат и театрально протянул бутылку в нашу сторону. «Согласен, без гарнира никак нельзя». Деланно улыбнулся мой друг и отдал пьянчугам полпалки колбасы, что осталось у нас после ужина в церкви. Когда сладкая парочка, довольно перешептываясь, уковыляла в сторону бара, мы уселись у костра на перевернутые ящики. «Что здесь происходит?» — спросил я, не ожидая ответа, а просто изливая свое недоумение царящим на этой базе разгильдяйством. Но, как оказалось, Володя был в курсе местных проблем. «Тут вот какое дело, Шалтай. Незадолго до того, как Меченый отключил выжигатель, открыв дорогу на Припять, почти вся группировка «Чистое небо» погибла, попав под мощный выброс. Несколько лет потребовалось, чтобы собрать достаточное количество людей для ее возрождения. В условиях тотального дефицита опытных бойцов набирали всех, кто изъявлял желание. Болото – место тихое. Вот и живут здесь эти недосталкеры. В других локациях давно бы уже зона их забрала». «Красиво говоришь, культурно, в условиях тотального дефицита. Когда только нахвататься успел. Это пока ты в отрубе был. Мне Лебедев о своих бедах лекцию читал, вот и запомнилось кое-что. Я вот что сказать-то хочу. Тут в зоне человека могут и в жестянку засунуть. Я понимаю, что у тебя другое тело, но мне привыкнуть надо. Ты извини, если что», — сказал мой друг, виновато опуская глаза. «Расскажи мне про Алису. Как ее не стало?» «Погоди дочку отпевать. Меня вот ты похоронил. А я живой. Согласен, тело другое, но, уверяю тебя, чувствую я себя самим собой». «Ты думаешь, есть надежда найти ее живой?» В этом вопросе смешались надежда и отчаяние. «Знаешь, брат, похоже, это ты изменился, а не я. Насколько я тебя помню, даже при малейшем шансе на успех ты бросался в драку, не задумываясь». Мои слова взбодрили Володьку. Он распрямил спину и повел плечами, после чего сказал уже увереннее. «Прав ты, стопудово прав. Сдался я, сломался, смирился, что нет вас. Всех нет. Проще так, чем пустые надежды. После нашей встречи мне все думалось, какого хрена, чего я с этим контуженным нянькаюсь, я же одиночка. На самом деле я просто боюсь, что снова потеряю кого-то близкого. Ты мой брат, хоть внешне совсем не похож, поэтому мы так легко сошлись. И что-то я все не о том. Блин, зря я выпил столько, давно себе не позволял, теперь мысли путаются. Куда и зачем ты увез Алису? Что случилось с тобой? Как ты попал в этот злосчастный БТР?» «Подожди, Володь, не чести с вопросами. Нужно было объяснить все подробно, понятно, но при этом не особо растягивая. Давай-ка я начну по-своему, а ты спрашивай в процессе, если чего уловить не сможешь. Ты наверняка помнишь, что, неся службу в карантинной зоне, мы каждый месяц сдавали анализы и проходили общий медосмотр. Так вот, во время очередного осмотра, примерно за год до прорыва ноосферы, когда точно я уже не помню, терапевт попросил меня пройти в соседний кабинет. Там я впервые увидел профессора Чубко Вадима Михайловича. По его требованию, в связи с подозрением на изменения в работе организма, мне пришлось пройти дополнительные проверки, а также подписать документы о неразглашении. Оборудование, на котором меня обследовали, как мне тогда сказали, являлось новейшей секретной разработкой, поэтому тебе я ничего не сказал. Впоследствии такие проверки начали проводиться ежемесячно. Вадим Михайлович, осматривая меня, всегда рассказывал мне о скрытых способностях человеческого мозга и уникальнейших сверхсовременных способах лечения. Я считал это проявлением профессиональной одержимости ученого, пока однажды он не предложил мне стать участником одного, как он выразился, эпохального проекта. Все эти беседы о сверхчеловеческих способностях меня заинтриговали. Мое воображение рисовало супергероев, спасающих мир, вакцины от всех болезней, покорение космоса и так далее в том же духе. Поэтому отказываться от предложения я не стал, а пообещал все обдумать и принять решение в ближайшее время. У меня собралась неделя увольнительных, и прежде чем дать согласие, мне захотелось побыть дома. Второй взрыв на ЧАЭС держали в секрете от общественности, но всех военнослужащих в срочном порядке отозвали из увольнений и отпусков. меня назначили командиром отделения. В нашу задачу входило патрулирование участка периметра зараженной территории с целью предотвращения свободного перемещения в обоих направлениях, а также установка линии защитных ограждений из колючей проволоки. Я требовал перевести меня в состав бригады спасателей, но безрезультатно. Часть оставшихся в живых военных, обнаруженных спасателями, расположили в закрытом крыле Киевского военного госпиталя. Среди них был и ты. Проведать тебя мне так и не удалось. Когда поступили первые сообщения о нападении мутировавшей фауны из глубины охранного периметра, началось немедленное оборудование укрепленных огневых позиций. Строительство дзотов из мешков с песком и подручного материала, деревья валили в ближайшие рощи, шло полным ходом, нам привезли два крупнокалиберных пулемета. Короче, работы завалили по самые уши. В увольнении я смог вырваться только на похороны сестры. К тебе меня не пустили, сославшись на строгий карантин. Когда после похорон я уже собирался возвращаться на службу, Алисе стало плохо. Я не стал рассказывать брату, как бедную малышку трясли судороги и как ее рвало желчью. Врачи детской областной клиники, куда я немедленно ее отвез, в бессилии разводили руками. Я был готов на что угодно, только бы спасти эту кроху. И тут прямо в коридоре больницы ко мне подошел какой-то медик и со словами «Вам звонят?» протянул мне мобильник. Приложив телефон к уху, я услышал голос профессора Чупко. Он сказал мне, что может вылечить мою племянницу, но для этого я должен сейчас же вместе с ребенком сесть в машину, ждущую меня у входа, и беспрекословно выполнять все указания. Я не медлил и пары секунд на глазах у ошарашенных медиков и мамы, приехавшей со мной, завернул Алису в одеяло и, сказав, что в зоне есть лекарство, побежал к выходу. У бордюра напротив парадного входа ожидала скорая. Крупный мужчина в белом халате и марлевой маске, стоявший у открытой дверцы, поманил меня рукой. Как только я сел внутрь, дверь захлопнулась, взвыла сирена, и машина с визгом шин сорвалась с места. В руках незнакомца появился шприц. «Твою руку!» — коротко и строго сказал он мне. Я, придерживая Алису на коленях, закатил рукав. Укола я почти не ощутил, но по телу сразу пошла волна слабости. Прежде чем потерять сознание, я увидел, как этот человек достал из контейнера странную штуку и, развернув одеяло, приложил к животику девочки. Потом я узнал, что это была связка артефактов «Душа» и «Пузырь». Придя в сознание, я обнаружил, что нахожусь в запертой комнате, похожей на одиночную камеру, только без окон. Я даже не успел как следует осмотреться, когда открылась стальная дверь, за ней стоял Вадим Михайлович. Он уверил меня, что с Алисой все будет хорошо, и пообещал, что скоро я с ней увижусь. Но пришел профессор не для того, чтобы поведать мне об улучшении состояния ребенка. Условием сохранения жизни моей племянницы было мое участие в эксперименте в качестве подопытного. Как ты понимаешь, я без лишних разговоров согласился. Хотя выбора у меня в любом случае не было, из комнаты меня не выпускали. Безвкусный пищевой концентрат подавали через окошко в нижней части двери. Нужду я справлял в специальную посуду, которую регулярно меняли. Большую часть времени приходилось сидеть в полнейшей темноте. Свет включался редко и ненадолго. Воздух поступал через отверстие в потолке. Оттуда же были слышны страшные звуки, то рев, то выстрелы, то скрежет. Видимо, это было сделано умышленно, чтобы сломить мою волю. Алису я увидел только один раз. В самом начале этой пытки ее привели ко мне в камеру. Обняв меня, она расплакалась, спрашивала, зачем дядя отрезал ей косички. Говорила, что еда невкусная, просилась к бабушке. Что я мог сказать пятилетней испуганной девочке? Разумеется, попытался ее успокоить. Сказал, что нужно побыть здесь и слушаться врачей, что скоро мы поедем домой. Заметив, как по Володькиной щеке потекла слеза, я пожалел о том, что вдался в подробности. Профессор свое слово сдержал. Алиса была жива и здорова, вот только я понял, что ни ее, ни меня из этой лаборатории не отпустят. Сидя в темноте, потеряв счет времени, я зажимал уши ладонями, чтобы не слышать кошмарные звуки, то громко, то тихо звучащие с потолка. К когда мой мозг перестал адекватно воспринимать реальность и темнота наполнилась бесплотными призраками, эксперимент перешел в следующую стадию. Думаю, меня усыпили газом. Когда темнота рассеялась, я осознал, что лежу на операционном столе, обездвиженный с помощью ремней. Мне обрили голову и вскрыли черепную коробку без наркоза или обезболивающего. В мой мозг был вживлен имплант подчинения. Благодаря этому вживлению можно было видеть моими глазами и слышать моими ушами, но главное, это усиливало мои пси-способности и впоследствии сделало меня способным брать под контроль людей и монстров. После операции я был переведен в другое помещение. Теперь меня не запирали. Любое сопротивление с моей стороны мгновенно подавлялось. У Вадима Михайловича, ставшего моим мучителем и надзирателем, всегда был при себе прибор, позволявший ему отдавать команды прямо в мой мозг. Начался период тренировок. Сперва я пытался навязать свою волю лабораторной крысе и с легкостью справился с этой задачей со второй попытки. Зверек послушно выполнял мои команды. Достаточно было только пожелать. Проблема возникла, когда потребовалось заставить грызуна съесть собственный хвост. Ученый-садист пришел к выводу, что мне необходимо стать злее. Загоняя меня голышом в тесную круглую клетку, он пропускал по прутьям этой конструкции разряды электричества, при этом орал на меня, унижая и оскорбляя. Когда это не помогло, были добавлены внутривенные капельницы мутного зелья, от которого я ощущал страшный раздражающий зуд. Эта химия в сочетании с ударами тока сделала мою кожу серой и морщинистой. Когда, доведенный до бешенства этими пытками, я заставил крысу вскрыть самой себе брюхо, профессор остался доволен, и тренировки продолжились. Тушкан, слепой пес, кабан, снорк, кровосос. Я подчинял все более сильных и интеллектуально развитых монстров. Моя ментальная мощь росла, быстро росла. Заметь, от меня требовалось, чтобы каждый эксперимент заканчивался самоуничтожением взятого мной под контроль существа. Потом количество мутантов, которыми я должен был управлять, удвоилось, потом утроилось и так далее. В итоге посреди большого зала я по команде Вадима Михайловича устроил сражение между двумя группами монстров, по 10 особей в каждой. Управляемые моей волей они рвали друг друга, а на губах профессора, наблюдавшего за этим через смотровое окно, играла безумная улыбка. Когда задача была усложнена, и я попытался проделать подобный трюк в темноте, то чуть не погиб. Впоследствии мне были имплантированы глаза, специально для меня выращенные в лаборатории. Теперь я мог свободно видеть в темноте. Как эти монстры попадали в экспериментальный цех, такая надпись была на воротах большого зала, я не знал. А когда я спросил об этом у Чубко, он не ответил. А уже через пару часов после этого мне удалили голосовые перепонки. Большую часть работы со мной профессор проводил сам, но иногда ему помогал Петр Данилович. Это был тот самый человек, что встречал меня с Алисой у детской поликлиники. Фамилию его я не знал. Вадим Михайлович обращался к нему по имени-отчеству или называл коллегой. Именно на нем, по очередному приказу Чубко, я должен был отрабатывать способность ментального общения, предварительно получив установку не брать его под контроль. Следующим шагом в моем обучении стало подчинение контролера. Профессор снизошел до объяснения и рассказал, что все человекоподобные мутанты были созданы в лабораториях, но прорыв энергии ноосферы привел к бесконтрольному дублированию как этих тварей, так и тех, что мутировали сами, из диких и домашних животных. У первых искусственно созданных были вшиты чипы подчинения, прототипа того, что был в моей голове. А вот у тех, что появились под воздействием ноосферы, таких чипов не было, и управлять ими было возможно только находясь непосредственно в ноосфере. Неуправляемые мутанты, по убеждению Вадима Михайловича, представляют собой потенциальную угрозу, и меня он создал для блага всего человечества, как инструмент контроля над ними. Я должен был стать первым, самым сильным контролером, и для этого нужно превзойти всех порождений зоны. Мутант, выступивший моим противником, попытался мне угрожать и предложил просто уйти. Я в ответ поставил его перед фактом, что один из нас сейчас должен умереть. Тут же, выставив вперед лапу, он нанес мне ментальный удар, от которого в моей голове появился гул, а в глазах потемнело. Быстро стряхнув с себя оцепенение, я не позволил ему повторить нападение, мысленно потянулся к его разуму и приказал подчиниться. Ощутив мою силу, контролер испугался. Я чувствовал его страх и панику. Он уже не атаковал, а пытался закрыть свое сознание, но для меня его сопротивление было подобно сопротивлению ребенка. Пройдя сквозь его защиту, я вдруг увидел его воспоминания. С низшими мутантами подобного не было. Брезгливо смяв память этого монстра, убийства и пожирание людей в ней доминировали. Я вырвал ему сердце его же собственными лапами. Стоит ли говорить, что профессор был в восторге от этой сцены? «Теперь последнее испытание, и ты будешь готов нести мою волю и кару среди этого хаоса», — прокричал он, напомнив мне классический образ безумного ученого. К тому времени я почти забыл, кем являюсь. Гнев и раздражение бурлили во мне, порождая ощущение силы. Рассудок стал орудием ненависти. Но когда на бой против меня выступил молодой перепуганный парень, остатки жалости и сострадания взяли вверх. Секунда растерянности и бездействия стоили мне ранения в плечо. Дверь за моей спиной открылась, и я выскочил в коридор. Пуля, выпущенная из пистолета дрожащей рукой неумелого стрелка, оказалась резиновой и оставила сильный ушиб, но не более. Чубко подстраховался, подсунув парню травматическое оружие. Он не мог себе позволить потерять столько времени и сил из-за случайного выстрела. Фокусом с травматом профессор не ограничился. Он стоял посреди коридора, держа за руку Алису. Она меня не узнала. Ее и без того бледное после перенесенной болезни личико от страха стало белым, как мел. Она прижалась к ногам этого садиста в поиске защиты. С абсолютным спокойствием ученый оттолкнул от себя перепуганную девочку и, достав из кармана халата шокер, ударил ее током. Дернувшись, как тряпичная кукла, ребенок упал без чувств. Пристально глядя на меня сквозь стекла своих очков, этот подонок поднес шокер к лицу лежащей на бетонном полу Алисы. Маленькая молния с треском проскочила возле ее впалой щеки. Первобытная ярость, поднявшись из груди, поглотила мой разум. В этот момент, больше всего на свете, я хотел разорвать на куски этого демона в белом халате, но имплант в моей голове не позволял даже дернуться в его сторону. Забыв о вырезанных голосовых связках, я попытался заорать от бессилия, но получился жуткий вой. Понимая, чего от меня требует Чубко, я ворвался в экспериментальный цех, где по-прежнему находился стрелявший в меня парень. Накопившийся гнев выплеснулся из меня волной пси-энергии, которая мгновенно сожгла его рассудок. Осколки чужой памяти прокрутились в моем сознании, подобно кинематографической пленке. Он был бандитом, успел убить двоих сталкеров и, вероятно, заслуживал смерти. Но мне было глубоко плевать. Пользуясь силой его же рук, я свернул ему шею. Константин Иваненко умер. Вместо него был патриарх. Тогда я в последний раз видел твою дочку. Это было около 10 лет назад. Согласно тому, что нам поведал Лебедев, Герасим встречал Алису в подземной лаборатории в начале 2011-го. Если она прожила в подземельях 5 лет... то, возможно, и сейчас жива. Думаю, ты понял, где находится вентиляция, ведущая в этот комплекс. Погоди, Шалтай, речь шла о девушке или женщине, а не о 10-летней девочке, уточнил Володька, сразу смекнув, к чему я веду. Ты же сам слышал, сведения были взяты из слов бредившего, едва живого человека. Имя. Это единственная точная информация, а здесь, в зоне, Алисы на каждом шагу не встречаются. «Молодец, братишка. Отдыхаем до утра, а на рассвете затариваемся патронами и топаем на кордон. Нужно попасть в эту лабораторию», — оживился Володька. Сейчас он был таким, каким я его помнил. Смелым, решительным, энергичным и, увы, безрассудным. «Не спеши, Клоп. Ты кое о чем забываешь. Например, о долговцах, пришедших по твою душу. На месте разберемся. Будем решать проблемы по мере их поступления. Точно так же ты говорил, когда предложил сократить дорогу через озеро по льду. И чем это закончилось? Если не помнишь, то я напомню. Мы чуть не утонули». «Да», — опять помрачнел Соболь, — «мы заболели, и Кристинка нас лечила». «Похоже, наше уединение закончено», — негромко сказал я, заметив идущего в нашу сторону Каланчу. «Вынужден прервать вашу беседу», — вежливо начал он, подойдя к нашему костру. «Николай Александрович приглашает вас обоих на срочное совещание». «Ну, если срочное, то ладно». Володя тяжело поднялся с ящика. «Пошли, Шалтай, послушаем, что опять приключилось». Помимо Лебедева в его кабинете находилось еще три бойца. В одном из них я узнал часового, встречавшего нас днем у входа на базу. «Шалтай, Соболь, знакомьтесь. Это мои лучшие и самые надежные бойцы. Фикс, Ляда и Штык. Прежде всего, прошу вас не спешить с выводами и не давать волю чувствам. Эти трое находятся здесь, чтобы не позволить вам наделать глупостей. Они еще не в курсе дела. О том, что я вам сейчас скажу, известно только мне и Каланче. Ни вашей жизни, ни вашей свободе ничего не угрожает. Поставьте ваши автоматы на предохранители и положите их на стол», — обратился к нам глава Чистого Неба, четко выговаривая каждое слово. «Что же ты, Александрович, нас просто не пристрелишь?» — включил свою шарманку мой брат. Недоверие прочно и глубоко вросло в его натуру. «Задав этот вопрос, ты сам на него ответил», — терпеливо объяснял Лебедев. «Он, разумеется, знал, что оружие для сталкера как воздух, и просить его отложить в сторону автомат было подобно оскорблению. Не знаю, как убедить вас, но в мои намерения не входит причинять вам вред. Посудите сами. Что мешало мне захватить Шалтая, пока он спал, и тебя, Соболь, пока ты в одиночестве пил водку в баре? Положите оружие на стол». «А если не положим?» — не унимался сталкер. «Тогда разговора не будет. Можете идти и в дальнейшем решать свои проблемы самостоятельно. Но предупреждаю, в таком случае мы потеряем возможность оказать друг другу взаимовыгодную помощь», — уже с раздражением ответил Николай Александрович, что и неудивительно. Володькина твердолобость могла кого угодно вывести из себя. Прислушавшись к своей интуиции, угрозы я не ощутил, поэтому первым подошел к столу и положил на него автомат. Такое действие с моей стороны повлияло на Соболя лучше любых слов. Его оружие последовало за моим. «Искренне рад, что вы приняли такое решение», — с облегчением выдохнул Лебедев и продолжил, обратившись к своим бойцам. «Идите на склад и получите обмундирование без знаков клановой принадлежности. Еще один комплект возьмите для секача, запас продуктов на сутки, боезапас двойной, или лучше тройной. В течение часа выступаете, будьте готовы». Когда трое чистонебовцев ушли, Каланча, стоявший до этого у двери, подошел ко мне и извлек из-под моей брони пластиковый цилиндрик, размером чуть меньше пальца. «Мы вас прослушивали», — прямо сказал Лебедев. «Теперь я понял, что требование положить оружие имело смысл». Володина лицо побагровело, а потом побледнело, будь у него в руках автомат. «Зачем?» — только и смог выдавить он из себя, сверля главу Чистого Неба ненавидящим взглядом. «Не знаю, сможешь ли ты понять. Скоро 10 лет, как я создал эту группировку, не с целью обогащения или приумножения власти, а для изучения зоны. Мы уверены, что это не проклятие, а благословение человечества. Да, она убивает, но пионеры электричества тоже часто погибали. Погибали, пока не научились с ним сосуществовать. Мы пионеры зоны, мы учимся, ошибаемся, погибаем, иногда по собственному незнанию, а иногда по умыслу злых людей. Насколько мне известно, ты живешь в зоне около 8 лет и до сих пор жив. А скольким людям спасли жизнь найденные тобой артефакты? Мы пришли сюда не для войны, но те, кто отправил по твоим следам выброс, убили невиновных, нарушили равновесие этой уникальной экосистемы, и мы будем с ними сражаться. Каюсь, я тебе соврал. Мне известна твоя репутация. А Шалтай появился как черт из табакерки. Мы должны были его проверить, понимаешь? Ответь прямо. Сразу ты начал ему доверять. Сколько раз наставлял на него автомат? Молчишь? А ведь ты несешь ответственность только за себя. Теперь подумай, каково мне. Я несу ответственность за жизни всех моих людей. Я не стремлюсь знать чужие секреты, просто хочу понимать, с кем имею дело. При других обстоятельствах мы бы наблюдали и делали выводы, но сейчас времени нет. Я хочу уничтожить осознание. Когда их не станет, зона стабилизируется, выбросы будут прогнозироваться, поголовье мутантов будет регулироваться охотой. Цены на артефакты будут достойны риска, с которым связана их добыча. Прошу, помогите мне. «Ты веришь в утопию», — успокоившись, сказал Володя. «О том, что касается Кости, никто не должен знать, или я сам вас убью». «Я не выдам ваших тайн. Надеюсь, у нас еще будет время подружиться, а теперь к делу. В зоне не принято называть сталкеров по имени, хотя я уверен, что это суеверие. Поэтому ради сохранения ваших тайн буду обращаться к вам как к Шалтаю и Соболю. Советую и вам придерживаться этого правила. Первое и самое сложное – это вернуться на кордон и принести голову патриарха, или, в крайнем случае, уничтожить. В этом черепе находится уникальнейший имплант. Ради владения этой технологией военные корпорации, да и не только военные, готовы на все. Страшно представить, что случится, если он попадет в руки алчных людей. Тотальный контроль над всем человечеством, армии зомби во главе с командирами-контролерами, гражданские и мировые войны, миллиарды смертей. Мне очень хотелось дослушать, как Шалтай прожил 10 лет в роли монстра и как смог переместить свое сознание в это тело, но время не позволяет медлить. Видео со спутника могли смотреть не только мы. Шалтай, тебе известно, где находится вход в портал со стороны болота? Я вопрошающе посмотрел на брата. «Пока ты дрых, я ему рассказал, как мы случайно обнаружили эту аномалию и провалились в нее. Мы же обещали ответить на его вопросы», — как будто оправдываясь, пробурчал Володька. «Сейчас, когда память вернулась, я действительно знал, где можно перейти на кордон. А так как скрывать это смысла не было, коротко ответил. Я вспомнил, где проход». «Отлично». «Значит, в обход идти не придется. Сэкономим время», — обрадовался Лебедев. «Сейчас отправляйтесь к механику. Заберите ваши КПК. Вирусов теперь можно не бояться. Потом пополните запас патронов, аптечек, продуктов и подходите к выходу с базы. Проведете моих ребят до портала, обратно, я думаю, вы теперь и сами дойдете». Я и не обращал внимания, что на моей руке нет столь важного для каждого сталкера прибора. Очевидно, его сняли во время моей отключки, а отсутствие привычки не позволило мне этого заметить. Контролеры не носят КПК. «Какой смысл мне его забирать?» — как обычно выразил свое недовольство мой вновь обретенный брат. «Включать все равно нельзя, а тут долг меня живо за яйца ухватит». «Хорошо, что напомнил», — спохватился Лебедев. «Пока ты культурно отдыхал, я Воронину письмо отправил, в котором за тебя походатайствовал. Думаю, результатом ты не особо доволен будешь. Меня крупнейшая группировка зоны хочет в холодцы искупать. Куда же недовольнее-то?» «Никто и нигде тебя купать не собирается», — подключился к беседе, молчавший все это время Каланча. «Теперь долг должен тебя оберегать», — и усмехнулся собственному каламбуру. «Это как так?» – недоумевал Володя. «Пусть тебе Николай Александрович объясняет, а я пойду, работы у меня много», – съехал с вопроса ученый и быстро выскочил из комнаты. Информация о сделанном с тобой фото каким-то образом просочилась в сеть, и чтобы избежать конфликта и ненужного кровопролития, а заодно и тебя от купания в холодце избавить, придумали мы с Ворониным одну хитрость. В общем, 4 дня назад тебя, как опытного сталкера, по твоей настоятельной просьбе, приняли в ряды долга, на одном дыхании проговорил Лебедев. Теперь уже никто не придерется. Патриарха убил долговец. Челюсть у братишки отпала. Он так и замер с открытым ртом, а потом сел на лавку и схватился за голову, посмеиваясь. Я думал, сейчас будет ураган, и такой реакции никак не ожидал. «Что в этом смешного?» — недоумевал глава чистого неба. Похоже, и он настроился на скандал. «Эй, Соболь, ты в порядке?» «Представил себе лицо Сидоровича, когда он об этом узнает», — обреченно сказал Володька, перестав смеяться. «Ну, раз с этим разобрались и вопросов нет, то я вас не задерживаю». «Есть вопрос», — остановил я Лебедева, направившегося к выходу. «Хорошо, только давайте покороче, мне еще своим бойцам поставленную задачу нужно разъяснить. Мы пойдем на кордон вместе с твоими людьми. Это ваше общее решение?» «Конечно, общее. У нас теперь все общее», — подтвердил мои слова Володька. Взяв наше оружие со стола, он отдал мне мой автомат. «Сталкер, защити мир от заразы зоны», — процитировал он одну из агитационных речевок долга. «Думал, что вам отдохнуть не помешает, но ваша помощь в проведении этой операции лишней не будет. Шалтай, ты мне не подчиняешься, приказывать не могу. Поэтому прошу возглавить отряд. Как думаешь, справишься?» «Давай, Костян, не робей. Ты солдатами и монстрами командовал, а сталкер, он, конечно, не солдат, но почти как монстр», — подбодрил меня Соболь, хлопнув по плечу. «Хорошо», — согласился я.